Глава 45. Камила. «Сам катись!» — хаотичность жестикулируя, заорала я, но в трубке раздались короткие гудки, и мне осталось лишь буркнуть. «Самодур ревнивый!» Плюхнувшись в свободное кресло, я прицикнула языком и, зашвырнув телефон в сумку, насупилась. «Что, опять босс достает?» Присев рядом, участливо поинтересовалась какая-то девица. «Если даже и так, вам-то какое дело?» Бросив на нее раздраженный взгляд, проворчала я, тут же отвернувшись. «Вот ведь изверг!» Сочувственно протянула она, и только тогда я, громко охнув, шокированно уставилась на бестактную незнакомку. На меня смотрела копия известной актрисы, только в улучшенной, на мой взгляд, версии. Позволяя рассмотреть свой новый образ со всех сторон, подруга улыбнулась и, взъерошив шикарные светлые кудряшки, выпятила губы и подмигнула. «Саша! Твою же Монро! Думаешь?» уточнила она и, встав, покрутилась. «Ну, в общем-то, я тоже так считаю». «Сашка, а как круто!» Привлекая излишнее внимание, завопила я, улыбнувшись, восхищенно выдохнула. «Ну ты, слов нет! Как только решилась! Ты же над каждой волосинкой тряслась, пока отращивала. А тут? Сколько отрезала? 30 сантиметров, не меньше?» Будто чувствуя мой не совсем отпускной настрой, подруга мигом отвлекла меня от грустных мыслей. До посадки в самолет мы успели обсудить ее шикарное преображение и перемыли косточки бывшему жениху. Меня немного отпустило, и мысли переключились на предстоящий отдых. Поболтав и вдоволь насмеявшись, мы перекусили в ближайшем кафе, и на борт самолетов зашли уже заряженные позитивом и готовые к великим свершениям. Состроив жалобную рожицу, я выклинчила место у окна, но вскоре об этом пожалела. Лететь предстояло всего 2 часа, но... Через какое-то время я почувствовала резкую тошноту и умчалась в туалет. Вырвала. Проклиная некачественную еду, вернулась на место и выпила немного воды. Но через полчаса приступ повторился. Желудок давно опустел, а меня все еще нещадно мутило. От слабости кружилась голова, и руки подрагивали. Но в очередной свой забег до туалета я просто не успела выбраться через подругу, и меня вырвало прямо на нее. В туалет пришлось идти уже вдвоем. Сашкино платье безвозвратно испортилось, а в ее ручной кладе подходящих вещей не было, и я предложила выбрать что-то из своих нарядов. Увы. Из-за разницы в комплекции ей подошли лишь ярко-розовые лосины и короткий черный топ с широкими лямками, который я прихватила на всякий случай. Вернувшись на место, Саша все же заняла место у окна, а я свернулась клубочком и, закрыв глаза, старалась не дышать. Все запахи неимоверно раздражали, вызывая очередную волну тошноты, а когда низ живота начала тянуть, я испугалась не на шутку. Схватив сумку, доковыляла до туалета и, закрывшись, посмотрела в зеркало. Из отражения на меня пялилась бледная и осунувшаяся копия меня. Собравшись духом, достала из сумки тест на беременность и приступила к тому, что требовалось сделать уже давно. Несколько пар ярко-красных полосочек подтвердили мои предположения. А меня накрыла дикая паника. Живот ныл все сильнее, и я опасалась, что могу потерять малыша. Делиться с подругой не стала, боясь своим признанием напугать и испортить ей отдых. Но Сашка, оценив мое состояние, позвала стюардессу и, обрисовав ситуацию, попросила помощи. Не помню, как пережила остаток полета, но сразу же после приземления у трапа самолета нас ждала машина скорой помощи. Меня спешно погрузили на носилки, а сотрудники аэропорта быстро нашли мой чемодан. Подозрение на аппендицит. Выслушав мои жалобы, констатировал молодой и довольно симпатичный доктор. Сашку в скорую не пустили, и как только машина выехала с территории аэропорта, я все же созналась. «Вот», — пролепетала, вытащив из сумки тесты на беременность. «Не думай, что у меня аппендицит». «Ах, вот оно что!» Улыбнулся доктор и, посерьезнев, рявкнул на водителя. «Сергей, вези в отделение патологии беременности. У нас, похоже, угроза выкидыша». «Как угроза?» — сполошилась я, заплакав, взмолилась. «Не надо угрозу, сделайте что-нибудь, пожалуйста». Меня быстро домчали в специализированный центр и без очереди провели в приемное отделение. Тщательно смотрели, взяли анализы и тут же отправили на УЗИ. «Вот ваш малыш», — повернув ко мне монитор аппарата, сообщила улыбчивая девушка и, нажав на какую-то кнопку, проворковала. «А вот его сердечко. 10 акушерских недель». Затуманенными от слез глазами я разглядывала маленького человечка и слушала ритмичный стук его сердечка, в полной мере осознав, что скоро стану мамой. «Все хорошо», — уточнила я настороженно и, заметив, как доктор нахмурилась, обеспокоенно протараторила. «Скажите, что ему ничего не угрожает. Малыш в порядке?» «Малыш, да», — кивнула она и, поводив датчиком по моему животу, со вздохом добавила. «А вот тонус матки мне не очень нравится. Придется госпитализировать вас в стационар. Согласны или...» «О чем вы? Конечно, согласна», — отозвалась я и, пытаясь успокоиться, уточнила. «Надолго?» «Дней 10». Протянув мне рулон бумажных полотенец, ответила девушка и, обратившись к медсестре, распорядилась. «Олеся, оформляй направление в стационар». Пару дней мне не разрешали вставать. Я лежала под системой и, поглаживая еще плоский живот, разговаривала с малышом. Мой приступ врачи объяснили обычным токсикозом и, посоветовав набраться терпения, успокоили, что должным контроле особой угрозы это состояние не несет. Телефон я трусливо отключила, не желая пока делиться своей радостью ни с кем. В первый же день сообщила Саше, что не смогу ей составить компанию на отдыхе, но причину госпитализации не назвала. В гости ее не ждала, но когда через 3 дня мне сообщили о посетителе, почему-то первым делом решила, что пришла именно Саша. Но я ошиблась. В палату вошел высокий мужчина лет 30 и, вытащив из-за спины большой букет роз, смерил меня сканирующим взглядом. Посетитель показался мне смутно знаком, но его имя я вспомнить так и не смогла. А вот медсестра, как раз меняющая мне систему, и вовсе сделала свои выводы, радостно выпалив. «О, а вот и счастливый папаша!»